Эпилог. 5 лет спустя. Снег медленно кружился за окном, кутая деревья и кусты в белоснежный плед. В детской было тепло и уютно, потрескивал камин, отбрасывая причудливые тени на стены, а в воздухе витал аромат ванили и корицы от свежей выпечки. «Мама, а папа правда победил всех злодеев?» В который раз спросила Маргарет, сидя на пушистом ковре и наблюдая, как я пытаюсь справиться с непоседливым Генри. Годовалый сынишка решительно не желал надевать теплые штанишки, извиваясь, как маленький угорь. «Конечно, милая», — улыбнулась, ловко поймав Генри, пресекая очередную попытку совершить побег. «Твой папа очень храбрый. Он смело ворвался в замок злого волшебника и спас принцессу. На самом деле история была не такой романтичной. Эдгард просто методично разорил семейство Ричардсон, моего пасынка, используя свои связи в банковских кругах. Но маленькой девочке больше нравилась сказочная версия с погонями и поединками. А потом была самая красивая свадьба. Маргарет придвинулась ближе, подперев подбородок маленькими ладошками. Ее темные локоны, унаследованные от отца, рассыпались по плечам на крахмаленного белого платьица. «Самое чудесное», — ответила, наконец, застегнув последнюю непослушную пуговицу на штанишках вертящегося Генри. В просторной гостиной особняка Блэквудов, украшенной гирляндами белых роз и лентами, месье Арчи настоял на том, чтобы камин украсили свежими цветами, а старинные канделябры сияли начищенным серебром. Нас окружали только самые близкие. Мастер Харви с мадам Летицией, твой дедушка, который не скрывал счастливых слез, и мы с твоим папой, который не сводил с меня глаз весь день. А потом родилась я. Глаза Маргарет заблестели в предвкушении знакомой части истории. Да, моя маленькая принцесса. Ты появилась на свет в разгар весны, когда сад утопал в цветах и сделала нашу семью самой счастливой во всех мирах. «А Генри?» — уточнила дочь с сомнением, глядя на младшего брата, который, пыхтя от усердия, пытался открыть крошечную дверцу ее любимого кукольного домика. «Он тоже сделал вас счастливыми?» «А ты как думаешь?» — я подхватила сына, чьи каштановые кудряшки растрепались после его исследований. «Наверное, да», — задумчиво протянула Маргарет. «Когда не кричит и не ломает мои башни из кубиков». В этот момент дверь тихонько скрипнула, и в детскую вошли Эдгард и месье Арчи. От них еще веяло морозной свежестью декабрьского дня, а на волосах таяли снежинки. «Папа!» — радостно воскликнула Маргарет, тотчас бросившись к отцу, и Эдгард, подхватив дочь, принялся осыпать ее раскрасневшиеся щечки поцелуями. «Как мои любимые девочки?» — спросил мужчина, приблизившись и нежно целуя меня в висок. Генри тут же потянулся к отцу, требовательно огукая. «Мама рассказывала историю про то, как ты спас ее от злодеев», сообщила Маргарет, нетерпеливо поёрзав в отцовских руках, ловко спрыгнула на пол. «Про свадьбу и про то, как я появилась на свет. Опять эта сказка?» Эдгард с улыбкой забрал у меня Генри, который тут же вцепился в пуговицу его сюртука. «Знаешь, а дедушка помнит, как все начиналось». Месье Арчи в своем неизменном бархатном жилете цвета красного вина уже устроился в любимом кресле у пылающего камина. Годы добавили серебра в его волосы и новых морщинок вокруг глаз, но взгляд по-прежнему искрился теплом и тем особенным лукавством, которое так обожали внуки. «Дедушка, расскажи», — тут же попросила Маргарет, карабкаясь к нему на колени. «О, это очень длинная история», — улыбнулся старик, извлекая из кармана жилета завернутую в золотистую фольгу карамельку. И началась она в один промозглый осенний день, когда на пороге этого дома появилась прекрасная незнакомка с удивительным даром создавать волшебные ароматы. Прижавшись к мужу, я слушала, как месье Арчи рассказывает сказку нашей дочери, и эти теплые воспоминания невольно мне напомнили о еще одном семейном деле. Наша парфюмерная лавка процветала. Теперь у нас было 3 магазина в разных районах города. Эдгард помогал с финансовой частью, а месье Арчи Он просто наслаждался ролью дедушки, балуя внуков и рассказывая им бесконечные истории. «Мама, а правда, что ты создала особые духи для своей свадьбы?» — вдруг спросила Маргарет, оторвавшись от рассказа деда. «Правда», — аромат назывался «Начало». В нем хранится свежесть весеннего утра, нежность цветущих яблонь и теплота солнечных лучей. «А можно мне такие же, когда я вырасту и выйду замуж?» — мечтательно протянула девочка. «Конечно, милая, я создам для тебя что-то особенное». «Только не слишком рано», — тут же проворчал Эдгард. «Лет через 30, не раньше». «Не слушай папу, дорогая», — лукаво улыбнулся месье Арчи. «Когда придет время, он первый будет плакать от счастья на твоей свадьбе». «Как ты на моей?» — тотчас отреагировал Эдгард. «Я не плакал», — возмутился месье Арчи. «Просто в глаз что-то попало. И не рыдал, когда впервые взял на руки Маргарет, и когда родился Генри тоже». Эдгард с нежной улыбкой покачал головой, еще крепче прижимая к себе меня и посапывающего сына, будто желая удостовериться в реальности своего счастья, и едва слышно прошептал. «Знаешь, я никогда не думал, что можно быть настолько счастливым. Я тоже», — тихо ответила я, «особенно если вспомнить, как все начиналось. Судьба знает, что делает», — философски заметил месье Арчи, поглаживая задремавшую на его коленях Маргарет. «Иногда нужно пройти через темноту, чтобы увидеть свет, и тогда он становится особенно ярким». А за окном продолжал падать снег, укрывая мир белым покрывалом. В камине потрескивали поленья, в воздухе витал аромат домашнего уюта и счастья, самый прекрасный из всех ароматов, что я когда-либо создавала. И я точно знала, это только начало нашей истории. Впереди еще много прекрасных дней, наполненных смехом детей, нежностью мужа, мудростью месье Арчи и волшебством ароматов, которые я продолжу создавать, вплетая в них частички нашей любви. Потому что иногда жизнь дарит нам сказку. Нужно только поверить в нее всем сердцем и никогда не отпускать. Конец.